В то время как маркиз де Круазнуа, не пробравшись через толпу, с улыбкой смотрел на Матильду, она остановила свои огромные небесно-голубого цвета глаза на нем и его соседях. «Может ли быть, что-то пошлее всей этой группы?» — говорила она себе. «Вот Круазнуа, рассчитывающий на мне жениться. Он мягок, вежлив, имеет отличные манеры, так же, как и господин Рувре. Не считая скуки, которую они распространяют, эти господа были бы очень милы. Он точно так же сопровождал бы меня на балы с этим ограниченным и довольным видом. После года замужества мои экипажи, лошади, наряды, мой замок в 20 лье от Парижа — все это было бы настолько красиво, что какая-нибудь выскочка, вроде, например, графини де Руавиль, могла бы умереть от зависти, а потом... Матильда с унынием думала о будущем. В это время маркизу де Круазнуа удалось пробраться к ней, и он говорил ей что-то, но она, не слушая его, продолжала мечтать. Его слова смешивались с шумом бала. Машинально она следила глазами за Жульеном, который удалился с почтительным, но гордым и недовольным видом. В углу, вдалеке от движущейся толпы, она увидела графа Альтамиру, приговоренного к смертной казни на своей родине, с ним читатель уже знаком. В царствовании Людовика XIV какая-то его родственница вышла замуж за принца де Конти. Память об этом несколько защищала его против конгрегационной полиции. «Я вижу, что только смертный приговор выделяет человека», — думала Матильда. «Это единственная вещь, которую нельзя купить». «А ведь я сейчас нашла остроумную мысль. Как жаль, что эта острота не пришла вовремя. Это было бы лестно для меня». У Матильды было достаточно вкуса, чтобы ввести в разговор остроту, выдуманную заранее, но в то же время и достаточно тщеславия, чтобы восхищаться собой. Благодушное выражение сменило на ее лице оттенок скуки. Маркиз де Круазнуа, который не переставал говорить, обрадовался успеху и удвоил красноречие. «Однако что мог бы возразить какой-нибудь придира на мою остроту?» — спросила себя Матильда. «Критикующему я бы ответила. Титул барона, виконта покупаются, ордена даются. Мой брат собирается его получить. А что он сделал? Чины получаются. 10 лет службы, или, если вы родственник военного министра, вас назначают командиром эскадрона, как Норбера. Большое состояние, ну, это потруднее, а, следовательно, и почетнее. Это, однако, смешно, и, к тому же, не противоречит всему, что пишут в книгах. Впрочем, чтобы получить состояние, нужно жениться на дочери Ротшильда. В самом деле, в моей остроте глубокий смысл. Осуждение на смерть — это единственная вещь, о которой никто не думал хлопотать. «Знакомы ли вы с графом Альтамирой?» — спросила она у господина де Круазнуа. Очевидно было, что она в своих размышлениях зашла так далеко, ее вопрос так имел мало отношение ко всему, что говорил бедный маркиз в течение добрых 5 минут, что он был крайне смущен, и его любезность ему не помогла. Между тем он был человек умный, и все признавали это за ним. «У Матильды есть свои странности», — думала. «Это иной раз будет неудобно, но зато какое чудное общественное положение даст она своему мужу. Не знаю, как это удается маркизу де ля Молю, но он в отличных отношениях со всеми видными людьми во всех партиях, этот человек не пропадет». Впрочем, странность Матильды может прослыть за гениальность. При высоком положении и хороших средствах гениальность отнюдь не смешна. Наоборот, как выделяет она человека. Притом, когда она захочет, у нее является эта прелестная смесь ума, характера и находчивости, что делает ее очаровательной. Так как трудно делать хорошо 2 вещи сразу, то маркиз отвечал Матильде с рассеянным видом и, как бы говоря наизусть, выученный урок. «Кто не знает этого бедного Альтамиру?» И он рассказал ей историю его неудавшегося, смешного и нелепого заговора. «Очень нелепо», — протянула Матильда, как бы говоря сама с собой. «Но однако он действовал. Я хочу его видеть. Приведите его ко мне», — сказала она маркизу, крайне оскорбленному такой просьбой. Граф Альтамира был одним из явных поклонников надменной, почти дерзкой наружности мадемуазель де ля Моль. По его мнению, она принадлежала к числу самых красивых женщин Парижа. «Как она хороша была бы на троне», — сказал он господину де Круазнуа и охотно пошел за ним.